Глава 25. В свой первый день после приезда к отцу, жившему в Сент-Хелене, в скромном желтой штукатурке доме, Сюзанна впервые за многие недели почувствовала себя лучше, чем когда-либо, отдыхала душой и телом. Удобно расположившись на веранде в сандалиях на босу ногу рядом с кованым железным столиком, на котором стоял бокал с холодным, как лед, забористым банановым ликером, она поглядывала сквозь солнечные очки на деда и внука, забавлявшихся на пятачке за домом тем, что кидали друг другу бейсбольный мяч. После ужина, состоявшего из поджаренного на мангале цыпленка и молочно-зрелой кукурузы в качестве гарнира, Сюзанна с отцом уселись на веранде, освещенной лишь трепещущим светом газовой лампы. Попивая кофе, они вели неторопливый разговор. — Ты бы пожила у меня подольше, — сказал отец. — Мне нравится, когда ты со мной. — Мне тоже. И она рассказала отцу о ходе расследования дела Сазерленда и о том напряжении, в каком она находилась. — Ты считаешь, что вам удастся найти убийцу? — Будем стараться. Завтра утром я отправлюсь на поиски Дэна Брейжера. Сюзанна начала рассказывать отцу о связи, которая существует между Брейжером и Морганом Чайлдсом, и о своей надежде, что бывший журналист может пролить какой-то свет на всю эту историю. А что, член Верховного суда тоже под подозрением? Вполне вероятно. Она умышленно ответила лаконично, не желая вдаваться в подробности, что, по крайней мере, три члена Верховного суда Чайлдс, Коновер и Полсон с юридической точки зрения являются подозреваемыми. «Кстати, а кого ты имела в виду, когда сказала «будем стараться»?» «Тех, кто расследует это дело, включая инспектора по имени Мартин Теллер из Объединенного управления полиции». Она немного рассказала отцу о Телле. Внимательно выслушав ее, отец улыбнулся. «Я сказала что-нибудь смешное?» «Из твоих слов можно сделать вывод, что ты неравнодушна к этому Теллеру». Настала ее очередь улыбаться. «Как знать! Он не похож на обычного полицейского. Любит оперу. Кошку назвал зверем, а кота — красоткой». Отец неопределенно пожал плечами, и, как всегда в тех случаях, когда она принималась слишком подробно рассказывать о своих знакомых мужчинах, переменил тему разговора. «А с этим Дэном Брейжером ты договорилась о встрече?» «Нет, я сначала хотела ему позвонить, но потом решила, что лучше заехать самой. У меня есть его адрес». «Не нравится мне все это». «Что именно?» «Все. То, что ты оказалась вовлеченной в расследование дела об убийстве. Почему бы тебе не плюнуть на все, уехать из Вашингтона и перебраться ко мне?» «Отец, я не могу жить так далеко от детей». «Тогда возьми их с собой. Как-никак, это твои дети». «Если можно, давай больше не будем об этом». «Ну, хорошо». Он коснулся ее руки. «И все же, Сюзанна, никто меня не убедит, что член Верховного суда может убить человека. Да еще так хладнокровно, прямо в помещении суда, и, как писали газеты, сидящим в кресле самого председателя». Жизнь, отец, закручивает сюжет поинтереснее, чем в романах. Именно поэтому я считаю литература и жизненная правда разные вещи. Да и кто верит в эту правду? Кстати, я тоже не убеждена, что убийца один из членов Верховного суда. Им может быть и бывшая любовница, и сослуживец, и даже близкий родственник. Отец встал и потянулся, разминая затекшие мышцы. Сюзанна заметила, что он погрузнел, обзавелся брюшком. «Так вот, Сюзанна, если убийца все же один из них, то я бы скорее подумал на старину Коновера. Ревность — чертовски сильное чувство. Она на что угодно может толкнуть человека. Кстати, тебе известно, что в некоторых штатах мужа, убившего любовника своей жены, освобождают от ответственности?» «Теперь известно». Потом они втроем, включая и сына Сюзанны, смотрели телевизор, пока часов в 10 Сюзанна не почувствовала, что засыпает. Она поднялась и сказала, что пойдет к себе. «Ты насчет завтрашнего дня не беспокойся», — сказал отец. «У нас с Ричем все будет в полном порядке». И он потрепал внука по голове. «Спасибо», — отозвалась Сюзанна. «Я в этом не сомневаюсь». На следующее утро в 9 часов Сюзанна выехала из дому в машине отца, стареньком «Меркурии» модели 1976 года. Она ехала мимо городков, которые составляли винодельческий район Калифорнии, Рутерфорд и Напа, Плезантон и Сан-Хосе, вдоль плоской и пыльной долины по обеим сторонам шоссе, мимо виноградников Чарльз Краг и Берингер, Больё и Кристиан Бразерс. Чем ближе она подъезжала к мосту, который через залив соединяет Сан-Франциско с Оклендом, тем оживленнее становилось движение на шоссе. После непродолжительной поездки по набережной Эмбаркадеро она въехала в ту часть Бродвея, которая проходит через район Норд-Бич. Найдя квартиру Брейжера, Сюзанна нажала кнопку его звонка. Никакой реакции. Тогда она решила немного прогуляться, время от времени набирая номер Брейжера по телефону. Сюзанна прошла весь рыбацкий причал, заглядывая по пути в магазины. У одного уличного торговца купила записную книжку в кожаном переплете, у другого — пловер. Несколько раз она звонила Брейжеру, но на ее звонки никто не отвечал. Она пообедала на Буэна-Виста. Именно отсюда стал распространяться по стране и приобретать популярность ирландский кофе. А во второй половине дня выпила чашечку кофе-эспрессо в одном из кафе на площади Джерарделли. Чтобы вернуться к своей машине, Сюзанне пришлось взять такси, а поскольку «Меркурий» был припаркован всего лишь в 2 кварталах от квартиры Брейжера, она опять решила попытать счастье, на этот раз удачно. В ответ на ее звонок в двери, находящейся в верхней части лестничной клетки, появилась Шерил Фикс. «Здравствуйте», — обратилась к ней Сюзанна. «Мне нужен Дэн Брейжер». Со своего места Сюзанне трудно было судить, какое именно чувство отразилось на лице Шерил. Разочарование, смущение или и то, и другое одновременно. «Его сейчас нет дома». «А когда он вернется?» «Извините, я не представилась. Меня зовут Сюзанна Пиншер. Я из Министерства юстиции в Вашингтоне и...» «А, я знаю вас. Ваше имя мне знакомо. Я про вас читала». «Да, ну и отлично. Я приехала навестить отца, который живет в Сент-Хелене, и...» Сюзанна поймала себя на том, что ей приходится кричать через лестничные пролеты. Подобная мысль пришла, очевидно, и к Шерил. «Извините, я совсем не хотела показаться невежливой. Может, вы подниметесь наверх?» «Спасибо, я сейчас». Сюзанна переступила через порог и оказалась в маленькой запущенной квартирке. «Извините, у меня тут такой беспорядок», — сказала Шерил. «Я лишь час назад пришла с работы и решила заняться уборкой, а в этот момент я забываю обо всем на свете. Дэна нет дома, он вот-вот должен подойти». Шерилл вытерла руки о непервой свежести красный фартук, на котором были изображены ножи и вилки. «Я недавно читала статью про вас и про убийство в Верховном суде. Там было интервью с одним из членов Верховного суда, которое вы взяли у него прямо в самолете». «А, понятно. Вы меня, ради бога, извините, что я явилась к вам без приглашения, но я несколько раз пыталась до вас дозвониться». «Я была на работе. У меня работа связана с компьютерами. Дэн, наверное... Впрочем, он любит выбираться на свежий воздух. Сегодня прекрасная погода». «Да, я и сама не люблю сидеть в четырех стенах». Она обвела глазами комнату. «Какой беспорядок, а я хотела все здесь прибрать к приходу Дэна, он такой чистюля». Взгляд Сюзанны скользнул в спальню.